Джесси Розенберг. Воскресенье, 13 июля 2014 года. 13 дней до открытия фестиваля. В то воскресенье Дерек и Дарла пригласили нас с Анной к себе искупаться в их бассейне. Мы первый раз собирались вместе просто так, а не ради расследования. А я вообще впервые за очень долгое время проводил вечер у Дерека дома. Главная цель приглашения состояла в том, чтобы мы расслабились, попивая пиво. Но Дарла на минуту отлучилась, дети возились в воде, и мы не удержались и снова заговорили о деле. Анна пересказала нам свой разговор с Сильвией Тененбаум. Потом пояснила, что на Теда давил с одной стороны мэр Гордон, который навязывал ему строительные фирмы по своему выбору, а с другой — Джеремайя Фолт, местный криминальный авторитет, которому взбрело в голову его шантажировать. «Чёрная ночь может быть как-то связана с Джеремайей Фолдом. Это он поджёг кафе «Афина» в феврале 94-го, чтобы надавить на Теда и заставить его платить». «Может, «Чёрная ночь» — это название преступной банды?» — предположил я. «Надо проверить эту версию, Джесси», — отозвалась Анна. «Я не успела заскочить на службу и нарыть побольше про этого Джеремайю Фолда, зная только то, что поджог убедил Теда заплатить». «Значит, все перечисления, которые мы тогда обнаружили на счетах Тененбаума, на самом деле предназначались этому Джеремайе», — догадался Дерек. «Да», — кивнула Анна. «Тененбаум хотел быть уверенным, что Джеремайя даст ему спокойно завершить работу, и Афина откроется к фестивалю. А поскольку мы теперь знаем, что Гордон брал откаты со строительных фирм, становится понятно, откуда у него в это время взялись деньги. Он наверняка потребовал комиссионные с фирм, занятых на строительстве кафе «Афина». Сказал, что эти заказы они получили только благодаря ему». «А если Гордон и Джеремайя Фолд были как-то связаны?» — произнес Дерек. «Могли быть у мэра связи среди местного криминала?» «Вы в свое время не рассматривали такой вариант?» — спросила Анна. «Нет», — ответил Дерек. «Мы думали, что мэр просто продажный политик. Нам и в голову не приходило, что он может собирать дань на всех уровнях». «Предположим, что «Черная ночь» — название преступной группировки», — продолжала Анна. «А что, если эти надписи, появлявшиеся на стенах Орфеа за несколько месяцев до убийств, предвещали убийство мэра? Убийца оставил подпись, все это видели и знали, но никто не заметил». «То, чего никто не увидел», — воскликнул Дерек. «То, что было у нас перед глазами, а мы не заметили. Что скажешь, Джесси?» «В таком случае это должно означать, что Кирк Харви расследовал дела этой группировки», — подумав, ответил я. «И что он все знал. Наверное, поэтому и забрал с собой досье». «Вот этим нам и надо заняться завтра в первую очередь», — предложила Анна. «Меня одно смущает», — заметил Дерек. «Почему Тед Тененбаум ни слова нам не сказал о том, что у него вымогает деньги этот Джеремайя Фолд? Мы же его спрашивали про списание со счета». «Боялся последствий?» — задумалась Анна. Дерек поморщился. «Может и так, но если мы прохлопали эту историю с Джеремайей Фолдом, значит, могли прохлопать и что-то еще. Надо бы заново пересмотреть весь контекст этой истории, выяснить, что писали тогда местные газеты». «Я могу попросить Майкла Бёрда подготовить нам все архивные материалы об этих убийствах, ну, какие у него есть». «Хорошая мысль», — одобрил Дерек. Вечером мы остались на ужин. Дерек, как всегда по воскресеньям, заказал пиццу. Когда мы все рассаживались на кухне, Анна заметила фотографию на стене. Дарла, Дерек, Наташа и я стояли перед маленькой Россией, закрытой строительными лесами. «А что это за маленькая Россия?» — простодушно спросила Анна. «Ресторан, который так и не открылся», — ответила Дарла. «Ты любишь готовить?» — поинтересовалась Анна. «Когда-то только этим жила». «А кто эта девушка с тобой, Джесси?» Анна указала на Наташу. «Наташа», — ответил я. «Твоя тогдашняя невеста?» «Да», — кивнул я. «Ты мне так и не сказал, что между вами произошло?» Дарла, поняв по нескончаемым вопросам Анны, что та ничего не знает, произнесла, покачав головой. «Господи, Джесси, значит, ты ей ничего не рассказывал?»